Глава 13. Неожиданный поворот. Папа дома. Вечером. Но атмосферы праздника и всеобщего ликования вокруг своего кумира сегодня в доме почему-то нет. Отец молча сидит перед телевизором на обычном мамином месте и смотрит в большой экран. На экране худощавый японец тараторит что-то на брокерском языке. Последние новости токийской биржи о быках и медведях. Сейчас по стране медвежий тренд, акции падают, финансовый кризис, где-то опять что-то взорвалось, кто-то захватил заложников, а кто-то угнал самолет, где-то к власти пришел тиран, а медицинская страховка в очередной раз подорожала, в результате все летит в тартарары, и из окон столичных небоскребов уже выкинулось спиток финансовых аналитиков и брокеров, поставивших не на ту лошадку. Колебания рынка вообще штука не для слабонервных, а уж в стране восходящего солнца, где традиционно относятся ко всему серьезнее в десятки раз, любое изменение тренда приводит к тому, что где-то бросается на рельсы или из окна офиса какой-нибудь очередной бедолага. Мама суетится на кухне, необычно серьезная и трезвая. Готовится ужин. Пахнет вкусно, а прочего мне знать не надо. На попытку сунуть нос в готовку был одернут и послан мыть руки и вообще не отсвечивать, пока все не готово. Поднимаюсь наверх и на лестнице сталкиваюсь с Хинатой. Она сидит на ступеньках, нахохлившись, как птица, и следит за происходящим внизу. Сажусь рядом. Она удостаивает меня быстрым взглядом и чуть-чуть двигается в сторону, освобождая место. «Что происходит?» – спрашиваю я у нее. Она вздыхает. Необычности сегодня вечером хватает, а Хината не тот человек, чтобы пребывать в неведении. У жена-то чует, куда ветер дует заранее, схватывая направление на лету. «Ничего не происходит», – отвечает сестренка и ерзает на ступеньки. «Не знаю я, что происходит». «Вот как?» Говорю я, решил не указывать на очевидное логическое несоответствие в ее ответе. Не до того сейчас. А что известно? Пришла полчаса назад. Папа был дома. Атмосфера угнетающая, как в ужастиках. Мама пошла в магазин и купила продуктов. Сейчас готовит. Хината поворачивает голову ко мне и встречается со мной взглядом. В сумке по возвращении не было вина. Сперва думала, что они разводиться решили. «Да ну!» – говорю я и перевожу взгляд вниз в гостиную. Отец смотрит новости токийской биржи, мама хлопочет на кухне. Обычный вечер обычной семьи. Таких вечеров в нашей семье никогда не было. А потом папа маму за попу схватил, как он всегда делает, когда думает, что я не вижу, – поясняет Хината. «Значит, разводиться не будут. Если разводиться хотят, так за попу не хватают». «Будем мыслить логически», — говорю я. «У всего на свете может быть рациональное и логичное объяснение. Для начала, что именно могло послужить причиной такого вот поведения наших родителей?» «Может, они все, кто попали?» — задумчиво прикладывает палец к подбородку Хината. «Ну, вроде делайте вид, что вы нормальная семья, а потом отдайте своих детей на органы». «Что? Вот смотри». Мама не пьет вина и не сидит на диване, а ведь сейчас ее любимое шоу идет, а папа в такое время обычно на работе пропадает. Однако они делают вид, что они как обычная семья, хотя не очень-то этому и рады. Значит, они прикидываются. А зачем они могут прикидываться? Чтобы продать нас с тобой на органы. Ну, наверное, только меня, потому что у меня органы здоровые, а у тебя испорченные нездоровым образом жизни и беспорядочной половой жизнью, говорит Хината, и на секунду у нее в глазах вспыхивают веселые искорки. Впрочем, ненадолго, тут же гаснут, сменяются обеспокоенностью. Хорошо, примем эту версию как рабочую, киваю я. Секта и продать тебя на органы. «Значит, займемся разоблачением культа и насаживанием политически верной идеологии в отдельно взятой семье. Давно пора, кстати. С тебя и начнем». «А чего это?» – Встрепенулась была Хината, но в этот момент снизу раздается голос матери. «Эй, на лестнице!» — говорит она, начиная расставлять приборы на столе. «Руки мыть бегом за стол! Два раза я греть ничего не буду, кто опоздает, останется без ужина!» «Еду!» — подает ответный сигнал Хината и бросает на меня взгляд. Я киваю на портфель в руке, мол, иди, я за тобой, только вещи в комнате оставлю и переоденусь в домашнее. Сестренка вздыхает и встает, руками оправляя шорты так, словно все еще одета в школьное, словно бы оправляя юбку. Неохотно начинает спускаться вниз. Я иду в свою комнату, бросаю портфель на кровать, переодеваюсь в домашние штаны и футболку с изображением смайлика и надписи «Shit happens», торопливо спускаюсь вниз. За столом уже сидят отец и Хината, вокруг суетится мама, что-то накладывая, поправляя и вообще всем своим видом показывая, как она занята. Я молча сажусь на свое место. Передо мной вырастает чашка с супом мисо, тарелочка с жареной рыбкой и чашка с зеленым чаем. Сама мама садится рядом со мной и складывает руки в благодарности этому дому, Итадакимасу. Кашляет папа, и мы все замираем. Хината с занесенными над кусочком жареной рыбки палочками, я с чашкой чая у самого рта, мама сложив руки на колени. На пару секунд мы начинаем напоминать музей восковых фигур. Композиция – обычная японская семья за семейным ужином. «Это, – говорит отец и неловко улыбается, – как дела в школе, дети? Все хорошо? Хината? Как твоя контрольная по математике? Ты в прошлый раз...» «На отлично», – пожимает плечами Хината. «Как могло быть иначе?» «Это хорошо», – рассеянно говорит он и бросает взгляд на меня. «А у тебя, Кента-кун, все ли хорошо? Как твои дела? Ты, помнится, в секцию начал ходить. Как там все?» «Хорошо», – киваю я, не понимая, при чем тут я и моя секция. Тем более это и не секция, вовсе школа бокса. Там с этим строго. Не хухры-мухры, а школа. Секция – это в клубе по интересам, так Нобу-сэнпай говорит. И это я еще патриарха не видел в лицо. Но вообще все у меня там хорошо. Сэнпай говорит, что меня учить только портить. Надо тело подтягивать, связки укреплять, выносливость прокачивать и по мере возможности спарринговать и спарринговать. Желательно, конечно, с теми, кто превосходит по уровню, но тут уж как повезет. «Это хорошо», – кивает в ответ отец. «Спорт – это важно. Глядишь, спортивную стипендию сможешь получить и в институт поступить. Был у меня в свое время знакомый, так он за счет участия в университетской команде по баскетболу выучился. Иногда совершенно неожиданно можно...» «Хм», – кашляет мама. Кашляет совершенно определенным образом. Першение в горле, простудные симптомы или попадание посторонних предметов в носоглотку не имеют ничего общего с этим кашлем. Это кашель из категории «позвольте вас прервать и напомнить». Таким вот кашлем прерывают ораторов, напоминая, что время истекло и уже пора бы и честь знать. «А, да», – отец вздыхает и чешет подбородок. «Да, конечно, дорогая». Он вздыхает и поворачивает голову к ней. «А, кстати, у тебя как дела? Ты выглядишь сегодня просто сногсшибательно. Я самый счастливый мужчина на свете и...» «Мы переезжаем», — говорит вдруг мама. Хината давится рыбкой, я торопливо ставлю чашку с чаем на стол. Отец морщится. «Не обязательно», — говорит он. «Совсем не обязательно. Мы можем потянуть еще пару месяцев и...» «Зачем?» «Это поставит нас в трудное положение», — говорит мама. «Мне и самой не хочется, но тянуть больше мы не можем. Второй месяц, как и пока, ничего не известно. Я уже узнавала насчет работы. Меня могут принять в супермаркет, но там зарплата небольшая, и мы выплаты по дому не потянем». «Еще два месяца мы можем себе позволить», — говорит отец и вздыхает. «Я уверен, что за это время я найду работу и смогу...» «Папа безработный?» — выдает, наконец, Хината. Мама вздыхает, отец морщится. «Доча», — говорит он, — «ты не переживай, все будет хорошо. Мама немного преувеличивает, у нас есть накопление и...» «Которые тают каждый месяц», — уточняет мама. «А у нас только выплаты за дом и оплата за учебу». «В смысле переезжаем?» — говорит Хината, которая, кажется, не слушает, что ей говорят. «А моя школа? Мои подруги?» выдает отец и замолкает. «Я пытаюсь вспомнить, на каких именно основаниях мы с Хинатой учимся. Кенту это все не интересовало. Он воспринимал все как должное, да и я не сильно погружался, других дел хватало. Но вроде у нас не частная школа. Или это только у меня она такая? Вспоминаю, что на левом лацкане пиджачка Хинаты очень такой недурственный герб школы вышит. Впрочем, даже государственные школы тут могут очень сильно различаться по уровням, а японцы прямо-таки фанатики учебы и всего этого пути знания». Они просто боготворят рейтинги учебных заведений и искренне считают, что если отдать дебила в элитную школу, то он не станет просто дебилом, но с аттестатом элитной школы, а как минимум перестанет быть таковым. Ну и потом корочка заведения здесь говорит о человеке больше, чем все остальное. На мой личный взгляд, это неверная концепция, но никто меня не спрашивает». И когда работодатель видит аттестат или диплом очередного элитного заведения вроде Тодай, то он вполне справедливо может предположить, что у подателя сего как минимум есть терпение и целеустремленность, а также умение следовать правилам в университете или школе. И чем элитнее заведение, тем выше шансы, что это действительно так. Я быстро прикидываю ситуацию в голове. Родители у нас с Хинатой не бедные, тут и дом с двумя этажами, и привычка мамы шиковать в быту, и райончик, в котором проживаем, тоже о чем-то говорит. И ведь тут есть бедные районы, в том числе и такие, где по улицам ходить по вечерам опасно, есть и бездомные, живущие в картонных коробках или неприспособленных помещениях, а вот у нас все хорошо было. И, кстати, все мои одноклассники живут в этом же районе. Тамока недалеко совсем, староста тоже. Я видел дома только у этих двоих, но эти дома такие же, как и у нас. Два этажа, куча комнат, гараж. В общем, понятно, что живем мы неплохо по местным меркам. Следовательно, и школы у нас с Хинатой непростые, хоть нам и привычные. У меня вон в школе два корпуса, хотя в одном практически занятий не ведется. В основном клубные помещения. Все равно старый корпус отапливается и освещается. А здесь это дорого. «Никто тебя от подруг не увозит», — говорит мама. «Школу поменять придется, а дружить ты можешь с кем хочешь». «Но...» — на глазах Хинаты наворачиваются слезы. Мама, конечно, права. Никто не запрещает никому дружить с кем угодно и когда угодно. Но это только одна сторона правды. Вторая же заключается в том, что дружба в школе, как правило, завязана на совместных интересах, занятиях и проведении времени вместе. Тут и дружат, и любят, и ненавидят друг друга, как правило, в рамках одной школы и одного класса. Потому что для остального у простых школьников и времени-то не остается. Большую часть времени они проводят в школе, где учатся, посещают кружки и секции, осуществляют клубную деятельность, в конце концов просто убираются в классных комнатах и коридорах, совместный труд сближает. И когда друг или подруга переводятся в другую школу, в другом районе города, это как будто вычеркивает его или ее из круга общения. И ты видишь своего приятеля, подружку каждый день по 8 часов подряд, да еще и после уроков собираетесь, делаете домашнее задание, гостите друг у друга, а по выходным проводите вместе несколько часов, в кафе сходите или там в кино. А если друг подруга переедет, то даже при самом оптимистическом раскладе это будет означать, что вы будете видеть друг друга только по выходным. И надо учитывать, что дружба с кем-то в классе нужна в том числе и для поддержания социального статуса внутри класса. И если вот у той же Тамока и есть друзья вне класса, то с травлей в классе ей они не помогли бы. Так что для Хинаты переезд и смена школы означает конец ее школьной дружбы с Айкой, например. Ведь мы и район сменим, судя по всему». «Это еще не решено», — говорит отец. «У меня полная уверенность в том, что мы вытянем. Мне предлагали работу в местном офисе Kaisai Trade, собеседование на следующей неделе, а у них должность повыше, чем на прежней работе. Правда, денег чуть меньше платят, но все же мы сможем остаться здесь и оплатить вашу учебу. «Можно перевести в другую школу меня, — говорю я, — в муниципальную какую-нибудь, где платить за учебу не нужно. Тут главное, чтобы не сильно далеко было, а в остальном ничего страшного». «Уверен?» — хмурит брови отец. «Я же говорю, что ничего страшного пока не происходит, так что еще некоторое время мы вполне можем...» «Учеба оплачивается за год, — говорит мама. — Тут не в учебе дело. Этот год вы отучитесь там, где учитесь». «Спасибо, что ты готов к такому, но тут речь о переезде, потому что оплата за дом ежемесячная». «Ерунда», – машет рукой отец. «Я уверен, что все получится. Ты зря беспокоишься, все будет хорошо, вот увидишь. Я пройду собеседование, и меня примут на работу, так что и сегодняшний разговор зря затеяла. Зачем им знать?» «Мы семья», – говорит мама, – «и они уже взрослые». Они должны знать, что именно и как происходит, и с расходами начать экономить. Это наше общее дело, а зарабатываешь в семье только ты один. Уж как минимум должны быть благодарны. «Я не хочу переезжать», — говорит Хината, уставившись в тарелку с жареной рыбкой. «У меня здесь подруги». «Еще ничего не решено», — вздыхает отец и поворачивается к маме. «Вот видишь, ты только их расстроила». «Ничего», – фыркает мама, – «пусть знают. Я тоже работу ищу. Вряд ли мы сможем себе позволить держать дома взрослого человека, который не работает. Значит, на них работа по дому и готовка». «Конечно, киваю я. Ситуация ясна, как день и стара, как мир. Все время это нехватка ресурсов. Расширяться в плане ресурсов всегда приятно, а вот ограничивать себя – это всегда тяжело». «Хорошо, Кенти, у него и друзей-то нет, а у меня...» «Что у меня? Томока и Наоми, Шизука и Хироши. Можно ли назвать их друзьями? Скорее, одноклассники. Конечно, я и сам к ним привязался, но я-то знаю, что настоящая дружба от расстояния не гаснет. А собрание клуба экзорцистов можно и раз в месяц собирать. Впечатлений хватит». Кроме того, я привык к потерям и не испытываю зависимости от окружения. Что же до самих девочек, то если им важно продолжать общение, то найдут способ, а если нет, значит, у них все в порядке. «Дело в деньгах, да?» – говорит Хината. «В этих глупых деньгах?» «Не переживай», – говорю я. «Папа же сказал, что ничего еще не решено. Мы будем делать то, что можем, помогать, где можем». «Вот бы в лотерею выиграть, — говорит Хината, — 1 000 000 000 йен! Или вон...» — она тычет в экран телевизора, который продолжает работать в приглушенном режиме. На экране идет реклама шоу «Токийский айдол». Крупные золотые иероглифы кричат о том, что первый приз шоу — 100 000 000 йен. «Там еще деньги выигрывают», — говорю я, глядя на рекламу. «Я думал, только рекламные контракты и помощь в записи альбомов и клипов». «Приняли бы меня туда, я бы выиграла», — вздыхает Хината. «И дом бы наш выкупила, и папе новую машину купила». «Вот спасибо», — наконец улыбается отец в первый раз за весь разговор. «Думаю, что я обойдусь пока старой. Ты лучше на себя потрать деньги свои». А я буду просто рад, что ты выиграла. Токийский айдол выиграть невозможно, по крайней мере, человеку со стороны, простому, говорит мама. У них там все куплено и подстроено. И вообще, нашли о чем говорить. Можно подумать, кого-то из нас туда пригласили.